Баларгов джип оказался такого негероического цвета, паучий случай. Ну и скажите на милость, где тут трагизм? Где надрыв и пафос? Как можно совершать подвиги на этом розовом недоразумении? Проклятие. «Нол, ты водишь лучше. Садись за руль», — попросил Эрин. Напарница не сопротивлялась. У них и раньше существовало примерно такое же распределение ролей. Все же, надо признать, стрелял Аптельмнар лучше. Но покинуть обиталище Березайца до приезда боевой группы вампиров беглецы не успели. Те примчались словно на пожар, в количестве достаточном, чтобы сожрать 20 гигантских кроликов, а всех остальных обитателей дома выпить на десерт на 3 автомобилях, и окружили замок со всех сторон. «Березаец, давай поговорим!» — раздалось из мегафона. «Это веселый Роджер», — сказал Фрэнк и скрипнул зубами. «Веселый?» — переспросил Нолвенде. «Улыбается все время, скотина клыкастая, лысый, как Жанкино колено, и глаза одного нет». Эрин молча ухмыльнулся. Жанкой звали любовницу Березайца, ту самую наглую девку в шортах, которую Азверин превратил в лягушку. «Ты заставляешь меня ждать, толстый!» — проорал в мегафон Лебрусек. «Даю тебе 3 минуты!» Когда вампир дает тебе время на раздумье, это означает, что кровосос готов напасть в ту же секунду. «Дай-ка мне гранатомет», — попросил энчичекист. «Всем приготовиться!» Оборотень заставил эльфенка лечь на пол, а сам взял на изготовку автомат. А Эрин, между тем, как можно дальше высунулся в боковое окно, раздвинул трубу до упора, прицелился в ворота и нажал на спусковой рычаг. И как только они разлетелись на мелкие куски, сеча осколками вампиров и их машины, Нол ударила по газам. Джип рванул с места не хуже элемировского шайтанджини, а Фрэнк и Эрин тем временем поливали огнем из всех стволов замешкавшихся вампиров. Но кровососы быстро оправились от потрясения и бросились догонять чересчур резвую и агрессивную добычу. Вскоре по кузову автомобиля застучали пули преследователей. «Цок-цок-цок! Ядреные пассатижи!» — ругнулся эльф. «Бронебойные!» Нол вовремя крутанул руль, и Аптельмнар успел спрятаться, иначе их обоих бы прошило очередью насквозь. «Прибавь газу!» «Сейчас, только выйдем на шоссе!» Нельзя сказать, что на трассе им стало легче или преследователи резко отстали, но зато появилось пространство для маневра. Кто ж знал, что всю честную компанию уже поджидали более ушлые охотники? Нолвенде изо всех сил ткнула напарника локтем в бок и дернула подбородком, мол, смотри вперед. А прямо по курсу дорогу перегораживали 2 автомобиля с выключенными габаритными огнями. Возле них суетился какой-то народ. «Не сбавляй скорость», — приказал Эрин Рандир и потянулся за следующим гранатометом. «Ты спятил? А вдруг это полиция?» «Тогда где спецмигалки, а?» — резонно парировал энчичекист. «Я пальну неприцельно. Пусть знают, что мы не шутим». Он снова рискованно высунулся в окно, прицелился и выстрелил, специально показывая недолет. Расчет был прост. У кого кишка тонка, тот не полезет на перерез несущемуся на бешеной скорости бронированному джипу. Что же касается автомобилей, то для 4-колесного березайцевского монстра раскидать легкие седаны не составит особых проблем. А кроме того, это препятствие задержит немного вампиров. Так оно, собственно, и получилось. Но, откровенно говоря, легче никому не стало. Погоня немного отстала, но не прекратилась. «Куда дальше едем?» – проорала Нол, стараясь переключать грохот от автоматных очередей. «Дай карту!» – потребовал Эрин. Устраивать в столице бойню, подобную той, которая недавно приключилась в распадке, энчичекист не планировал. Надо было и погоню увести куда-то в сторону, и самим остаться целыми, и спасти эльфенка. Швырнув карту под сиденье, Эрин решительно набрал номер Дира. «Что?» — сразу спросил командир распадинского добра совершенно несонным голосом. «Он там с товариль совсем не спит, что ли?» «Помощь нужна. За мной гонятся вампиры, а рядом поместье семьи... Облом». «Езжай туда и ни о чем не переживай», — отрезал товарищ Дир и отключился. Вот кто умел быстро оценить обстановку и принимать решения мгновенно. «Нол, второй поворот направо», — проорал Эрин, схватил автомат и начал стрелять по настигавшей их машине с вампирами. Нол глянула в зеркало заднего вида и резко вывернула руль в сторону, уводя березайцевский джип от попадания реактивного снаряда. Клыкастые твари явно решили идти ва-банк. Еще один вираж, и следующий залп тоже прошелся мимо, но уже гораздо ближе к цели. Эрина ударила взрывной волной по ушам. Джип подбросила, и, видимо, где-то в недрах розового автомонстра замкнула проводок. «Я мармеладный заяц, я сладкий на все сто. О-о-о!» Душераздирающе завопил из динамиков стереосистемы какой-то певец. «Я мармеладный заяц!» Дебильные слова, положенные на варварский мотив, окончательно свели Ирен Рандира с ума. «Я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о!» «А, выруби это, выруби!» — закричал НЧЧ-кист и стал отчаянно молотить прикладом АКМа по приборной доске, пытаясь отключить магнитолу. Кавалеру звезды Ирениона подыхать от пуль вампиров под гнусную песенку в гламурной тачке Березайца? Разве это справедливо? Нет, господа, это омерзительно и гадко. «Не волнуйся!» – прошипела сквозь зубы Нол и выдрала приемник с мясом. Так, словно это был наконечник отравленной стрелы, засевшей в ране, едва успевая снова увернуться от нового залпа по джипу. «Ах ты ж!» Еще немного, совсем чуть-чуть, и беглецам бы мало не показалось. Им, собственно, уже хватило впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Но тут в дело вмешались дроу. А если темным эльфам вдруг покажется, что ситуация требует их срочного вмешательства, то спрашивать дозволения они не будут. И когда по преследователям Ирен Рандира и компании вдруг со всех сторон открылся шквальный огонь, стало ясно. Матроны дома Облом очень недовольны происходящим на, так сказать, лужайке перед их жилищем. Правда, назвать многоуровневую громаду темноэльфийского дворца домом как-то язык не поворачивался. У дроу довольно самобытная архитектура, так что и дворцом-то комплекс серповидных асимметричных зданий считался весьма условно. А уж обитало здесь не менее 2000 жителей, из которых 2/3 – мужчины. Стало быть, воинов для защиты от вампиров должно хватить и с избытком. Джип на всем ходу влетел в гостеприимно распахнутые ворота поместья, петляя пронесся по главной аллее и притормозил только у самого парадного входа, жалобно взвизгнув тормозами. На пороге беглецов уже поджидала сама леди Валерианна в черном атласном халате, царственно отороченном по подолу мехом чернобурки. Серебряная грива волос обрамляла надменное антрацитово-черное лицо самой могущественной матроны Срединной империи. Она скользнула невидящим взглядом по мужчинам, помимо воли повергнув их в священный трепет, и остановила пылающий алым огнем преисподний взор на леди Анарелл Теоне-младшей. «Я жду объяснений, девушка, немедленно», — молвила леди Дроу. «Следуй за мной».